Глава 14. Следующие 3 недели пролетели поразительно быстро. Несмотря на неизменную хмурость, Каннель и беспокойство о семье, должна признать, что я была счастлива как никогда. Грегор был изумителен, пока я с ним не спорила или не выражала несогласия во мнениях. Этому я быстро научилась. И кто я такая? Девчонка, чтобы спорить с 1000-летним вампиром, знаний и опыта которого я и вообразить не могу. Это была излюбленная тема Грегора, когда он заводился. Сильный аргумент. Возразить мне было нечего. Зато когда Грегор бывал в настроении, жизнь становилась раем. Он часами выслушивал мои жалобы на возрастающее чувство неуверенности, поощрял меня проявлять свои нечеловеческие способности, которые при матери я как умело скрывала. Покупал мне наряды, туфельки, драгоценности, отметая мои протесты словами, что у хорошенькой девушки должны быть хорошенькие вещи. Никто из мужчин прежде не называл меня хорошенькой и никогда не обращал на меня внимания так, как Грегор. Я чуть ли не за одну ночь из одинокой отверженной превратилась в избранную фаворитку. Очень привлекательный, учтивый и обаятельный мужчина тратил на меня все свое время, и я, хоть и понимала, как это глупо, с каждым днем все сильнее влюблялась в него. Однако Грегор, судя по всему, видел в себе лишь моего защитника. Я каждый день старалась уговорить себя одуматься. Мало того, что Грегору 1000 лет, у него, наверное, были десятки подружек. Каннель даже не скрывает, как его хочет, а он ей и минуты не уделяет, хотя она очень красива. Так много ли у тебя шансов? Ни одного. Вот что. Я уже убедила себя перестать втайне вздыхать по Грегору, когда он повел меня смотреть английского пациента. Ускоренный курс французского позволял мне, не читая субтитров, разбираться в происходящем, а некоторые эпизоды были понятны без перевода. Героиню звали Кэтрин. Мое имя, с тоном вырывающееся у главного героя в эротических эпизодах, высветило все мои тайные фантазии. Я очень остро ощущала колено Грегора, прикасавшегося к моему, его рука на разделявшем нас подлокотнике и его большое тело, заполнившее кресло. Я разгорячилась и вскочила с места, оправдавшись тем, что мне нужно в туалет. До туалета я не добралась. В холле меня развернуло, прижало к груди Грегора. Я открыла рот в удивлении, и он тут же приник к моему, шокировав меня вторжением языка. Он схватил меня за волосы и поцеловал, откинув мне голову. Я была поглощена происходящим, перепугана и испытывала восторг. Грегор держал меня так крепко, что я не могла двинуться, целовал так глубоко, что я не могла дышать. Наконец, заметив мои беспомощно хлопавшие его по спине руки, он отпустил меня. Я чуть не упала. Хорошо, что рядом оказалась стена, на которую я могла опереться. От грохота моего сердца у него, должно быть, голова разболелась. «Твой первый поцелуй?» — глухо выговорил Грегор, свирепо глянув на остановившуюся поглазеть парочку. Не хотелось признаваться, но он все равно всегда замечал, когда я лгу. «Да. Как стыдно, ведь мне 16. Мои одноклассницы уже занимаются сексом». Он изогнул губы в улыбке. «Я надеялся на этот ответ. У тебя отлично получилось». Он оперся руками о стену по сторонам от меня, запер, как в клетке. «Хочется узнать, как ты примешь другие удовольствия, которым я тебя научу». Я опешила, решив, что неправильно поняла. Это было так не похоже на его обычное обращение со мной, что я не верила своим ушам. «Ты хочешь сказать... Ты хочешь... секса со мной?» Он отозвался на мой прерывистый шепот, притянув меня к себе. «Зачем, по-твоему, ты здесь? Зачем, по-твоему, я привел тебя в свой дом? Завалил нарядами и провожу с тобой дни и ночи. Я ждал, когда ты привыкнешь к новому дому, и я был очень терпелив, да? Но и мое терпение кончается. Ты моя, Кэтрин, и я получу тебя скоро. Очень скоро». Я робко улыбнулась. «Ты шутишь, да?» И сразу поняла, что совершила ошибку. Брови у него сошлись, растянув шрам, лицо потемнело. «Ты надо мной издеваешься?» Я предлагаю тебе то, за что Канна любить готова, а ты глупо ухмыляешься и хихикаешь. Может, мне стоило бы проводить время с женщиной, а не с глупой девчонкой». У меня на глазах выступили слезы. И, не оглядываясь по сторонам, я знала, что люди, спешившие к выходу, смотрят на нас. «Извини, я не хотела», — начала я. «Да, ты не хотела», — охрипнув от презрения, перебил он. «Не хотела, потому что не думала. Идем, Кэтрин, на сегодня хватит». Он потянул меня за руку и вывел из кинотеатра. Я шла, опустив голову, чтобы прохожие не видели, как я плачу. 2 дня Грегор со мной не разговаривал. Я позвонила маме, но лишь получила выговор за то, что оскорбила такого прекрасного человека. Разве я не понимаю, как мне повезло, что он взял меня к себе? Не ценю, как близко к сердцу он принял мои интересы. Я не призналась, что на душе у меня кошки скребут от того, чем именно он интересуется. Может, я и вправду была неблагодарной? Как-никак, Грегор так много сделал для меня. Без него мне и моей семье грозила ужасная опасность. И он был взрослый, очень взрослый. Нельзя же было ожидать, что такой зрелый мужчина, как Грегор, согласится держать руки при себе, если я его интересую. Я провела 2 дня в искреннем раскаянии и только на 3-й решилась с ним заговорить. У меня был план, я только не знала, сработает ли он. Прежде всего, я немного накрасилась. Грегору, кажется, я больше нравилась в макияже. Потом я уложила волосы. Теперь одежда. Сама я предпочитала брюки, но Грегор их терпеть не мог. Я перебирала наряды, продолжая посыпать голову пеплом. «Видишь все эти хорошенькие вещички? Это он их тебе купил. Видишь эту спальню? Она, пожалуй, больше целого дедушкиного дома. Никто никогда так хорошо с тобой не обращался. Да, у Грегора бывают перепады настроения, но ты сама, уродец-полукровка, тебе ли бросать в него камень?» Я выбрала белое платье без рукавов и с виноватой поспешностью натянула его на себя. Еще разок почистила зубы и направилась к Грегору. Но у самой его двери я остановилась. Что, если он уже решил отослать меня домой? Господи, как я могла быть такой дурой? «Входи, я тебя слышу», — позвал он. Я вошла в его спальню и, увидев обстановку, чуть не забыла, зачем пришла. Ух ты, какая варварская древность! Его кровать была почти вдвое шире моего королевского ложа. По 4 углам стояли перевитые, отполированные древесные стволы. Вырезанные на них фигуры переплетались, а наверху они сходились, образуя резной балдахин. И вся кровать, похоже, была вырезана из одного гигантского, подкормленного гормонами дерева. Никогда я не видела ничего подобного, а внимательнее, вглядевшись в иные фигуры, покраснела. Одни сплетались в схватке, другие — по другой причине. Ей больше 400 лет, сделано по образцу ложа Одиссея столяром, который умел выращивать деревья так, чтобы они изгибались и переплетались по его желанию, отозвался на мое безмолвное изумление Грегор. «Великолепно». «Да». Я оторвала прикипевший взгляд от кровати и перевела на него. Он сидел за рабочим столом перед компьютером. Свернул окно, я откинулся назад, скрестив руки на груди. В ожидании. «Я хотела извиниться за тот вечер», — начала я. «Я тебя так оттолкнула, но я думала, что это глупо, потому что ты никак не мог мною заинтересоваться. Поэтому, когда ты меня поцеловал, когда сказал... Ну, сам знаешь что, меня так тряхнуло, я подумала, я не поверила в такое счастье». Мысленно продумывая оправдательную речь, я решила, что лучше мне признаться в своем безумии, как бы стыдно ни было. К тому же это было правдой. Я не понимала, зачем Грегору я, когда вокруг тонны хорошеньких, роскошных женщин, которые счастливы были бы его заполучить. Если бы не его темперамент, я считала бы его идеалом. «Подойди ближе». Я облегченно выдохнула. Он, судя по голосу, уже не сердился. подошла и остановилась за шаг от него. «Ближе». Пока он мягко тянул это слово, глаза его изменились. Серый цвет заливал изумрудный огонь. Я положила руки ему на плечи, задрожала. Он расставил колени, я встала между ними. «Поцелуй меня». Мне было не по себе, но и отказаться страшно. Я прижала свои губы к нему, не зная, так ли надо. Его рот открылся, руки ожили. Они прижимали меня, пока его язык пробивался за мои сомкнутые губы. Внезапно я оказалась лежащей на нем. Кресло откатилось назад, а Грегор целовал меня так, словно искал клад у меня во рту. Его поцелуй был мне приятен, хотя и казался слишком властным. А вот когда он приподнял меня одной сильной рукой и распластал на матрасе, я протестующе замычала. «Грегор, подожди!» — выдохнула я, когда его губы передвинулись мне на горло. Холодный воздух коснулся моих бедер, когда платье задралось кверху. «Ой, я собиралась извиниться и помириться, может, даже поцеловаться, но это в мои намерения не входило». «Что ты сказала?» Гневно вскинулся он, перестав тянуть молнию моего платья. Я вздрогнула при виде показавшихся у него изо рта клыков. До сих пор я только раз видела его клыки на крыльце дедушкиного дома, когда он при первом знакомстве доказывал, что он вампир. Клыки меня напугали, но одновременно подсказали одну мысль. «Укуси меня», — не раздумывая, выпалила я. Сердце испуганно застучало, но я готова была ухватиться за любую альтернативу, лишь бы он не набросился на меня с жестокими упреками. «Выпей моей крови!» Грегор уставился на меня и улыбнулся. «Увы, сегодня кровь твоего тела, а завтра кровь твоей невинности». «О, Господи, что я наделала?» Грегор привстал, притянул меня к себе. Рукой откинул мне волосы, оттянул воротничок платья. Все во мне сжалось. Очень страшно будет. «Ты боишься», — пробормотал он. Его язык прошелся по моей шее и заставил меня отпрянуть. Его объятия превратились в стальную хватку. «Тем слаще будет». Я хотела что-то сказать, но смогла только вскрикнуть. Клыки пронзили кожу, и я буквально почувствовала, как брызнула из нее кровь. Грегор потянул в себя, и меня пронзила боль, но ее смыл распространившийся по телу жар. Он потянул сильнее, усиливая мое оцепенение, и я отдалась поджидавшей меня темноте.